XVIII век после Петра. Развитие музыкальных традиций при Петербургском дворе. Примерно с 1730-х годов в Россию все чаще приезжали зарубежные театральные труппы и оркестры. Причем они задерживались надолго, путешествуя по аристократическим гостиным и залам императорских резиденций. И все же следует признать, что круг потребителей музыки такого рода в то время был еще очень узким, ограничиваясь правящей элитой и высшим дворянством. При этом зарубежные гастролеры пели на родном языке, а слушатели прилежно следили за ходом действия на сцене, держа в руках специально переведенный на русский язык либретто или полагаясь на собственную интуицию и чувство прекрасного. Придворный хор, являясь единственным официальным хоровым ансамблем страны, занимал центральное место в музыкальной жизни столицы. Его исполнители участвовали в торжественных мероприятиях, ассамблеях и маскарадах, а начиная с 1730-х годов стали регулярно задействоваться в спектаклях придворного театра. Из его рядов вышло немало выдающихся оперных певцов, среди которых особенно известны Максим Березовский и Марк Полторацкий. А будущий композитор Дмитрий Бортнянский еще в детстве исполнял сольные партии в операх, преимущественно итальянских. Большое влияние на развитие русской музыки оказывали популярные в России немецкие и итальянские труппы. В 1730-1750-х годах придворным капельмейстером в Санкт-Петербурге служил итальянец Франческо Арайя. Именно его опера «Сила любви и ненависти» считается первым произведением такого рода, поставленным на российской сцене. Часто во время выступлений итальянцев и немцев в высочайших гостиных Петербурга компанию им составляли русские певцы и музыканты, которые таким образом набирались опыта. В 1755 году все тот же Арайя поставил оперу «Цефал и Прокрис» по либретто Александра Сумарокова. Это было первое в истории русское оперное либретто, написанное, кстати, по заказу императрицы Елизаветы Петровны, а исполняли оперу русские придворные певцы. Елизавета была страстной поклонницей музыки. Она даже сама пробовала сочинять песни. При ее дворе пользовалась уважением народная музыка, но основу репертуара все же составляли итальянские шедевры. В России понемногу осваивались уже хорошо известные в Европе музыкальные жанры – опера, сюита, кантата. В дворянских семьях обучение музицированию становится практически обязательным. Опера стала одним из самых любимых зрелищ аристократии середины XVIII века. За время царствования Елизаветы на сцене было поставлено более двух десятков опер, большинство из которых строилось на античных сюжетах. Несмотря на некоторую тяжеловесность, зрители с восторгом посещали оперные спектакли, заполняя залы до отказа. Всеобщей любовью пользовались комические сюжеты, предшественники музыкальной комедии. Придворный хор, бывший хор государевых певчих дьяков, работал на пределе возможностей, и было решено увеличивать его состав. При Елизавете Петровне в составе хора было уже 100 певчих, причем к исполнению привлекали детей и подростков. Интересно, что придворный хор оказал большое влияние на личную жизнь императрицы Елизаветы. Самый известный ее фаворит, Алексей Разумовский, начинал свою карьеру в Санкт-Петербурге как певчий. Его привезли из украинского села Чемер, где он пел на церковном клиросе. Знакомство Елизаветы с Разумовским состоялось еще в бытности ее царевной. Во многом благодаря Елизавете у нас стали популярны такие инструменты, как мандолина, арфа и гитара. На смену клавесинам во второй половине XVIII века приходят ранние модели фортепиано. Осенью 1763 года Екатерина II приняла важное решение. Придворный хор получил новое имя – Императорская придворная певческая капелла. Это было не просто переименование, а настоящая культурная трансформация. Капелла стала центром музыкального просвещения. Ее руководители следовали самым передовым музыкальным тенденциям своего времени, пополняя репертуар произведениями, которыми восхищалась Европа. Под сводами дворцовых залов звучали переливчатые мелодии Джованни Баттиста Перголези. проникновенные произведения Карла Генриха Грауна, утонченные сочинения Николо и Амелли. На протяжении десятилетий в капелле работали талантливейшие композиторы Италии, каждый из которых внес свой вклад в развитие русской музыкальной традиции. Балтазар Галуппи, Томмазо Траэта, Джованни Паэзиелла, Джузеппе Сарти, Доминика Чемороза. Все они не только писали музыку, но и передавали секреты европейского мастерства русским музыкантам. Чемороза состоял при дворе Екатерины II и обучал музыке и пению ее внуков. Точные даты его пребывания в России неизвестны. Примерно с декабря 1787 до 1791 года. Настоящий расцвет капеллы пришелся на 1796 год, когда ее возглавил Дмитрий Бортнянский. До него капеллой много лет управлял Марк Полторацкий. Его композиции отличались глубиной, гармонией и совершенством формы. Под его руководством капелла приобрела международную славу и стала известна далеко за пределами России. Музыка и театр во времена Екатерины II шагали рука об руку. Одним из ярчайших памятников этой эпохи стал Эрмитажный театр, построенный в Санкт-Петербурге. Здание, спроектированное великим архитектором Джакомо Кваренги, заняло место старого Зимнего дворца Петра I. Театр соединяется с построенным Растрелли Зимним дворцом легкой галереей, перекинутой через Зимнюю канавку. Первая постановка в Эрмитажном театре состоялась в 1785 году. Это была комическая опера Александра Облесимова «Мельник-колдун, обманщик и сват», в которой использовались народные мотивы. Театр тогда даже не был еще достроен, и представление провели для очень узкого круга. Официально же театр открыли постановкой итальянской оперы авторства Джузеппе Сарти «Армида и Ринальда». Здесь же впервые в России прозвучали произведения Глюка, Чеморозы, а позднее и Моцарта. Сегодня Эрмитажный театр работает по-прежнему и хранит память о тех блистательных временах. Его первый этаж превращен в музейную экспозицию, посвященную Петру I и императорскому Петербургу XVIII столетия, а посетить его могут все желающие. Несмотря на всю свою поддержку искусства, Екатерина II в частной переписке однажды призналась, что лишена музыкального слуха и воспринимает музыку всего лишь как шум. Однако государственные интересы и личный вкус не всегда одно и то же. Императрица прекрасно понимала силу искусства и не жалела средств на его развитие. Именно в ее царствовании российская музыка вышла на новый уровень. Отечественные композиторы заняли достойное место среди европейских маэстро. Так Екатерина Великая, даже не являясь истинной ценительницей музыки, создала все условия для ее расцвета, сделав Санкт-Петербург музыкальной столицей России и одной из культурных жемчужин Европы. В это же время расцветают частные театры, владельцы которых, имея значительные средства и регулярно бывая за границей, приносили на русскую почву не только театральные традиции, но и сугубо практические приемы возведения современных театральных зданий. Яркий пример – Шереметьевы. В своих имениях, правда, располагались они в основном в окрестностях Москвы, а не Санкт-Петербурга. Представители этого древнего, несметно богатого рода строили театры, которые вполне могли конкурировать с европейскими. Актеров и певцов в основном готовили тут же, занимаясь талантливыми подростками из числа крепостных. Для этой цели подчас приглашали европейских светил. Но и эти представления оставались мероприятиями для избранных. В XVIII веке начинается активное изучение фольклора. К концу столетия появляются первые научные труды о народной музыке, а также нотные записи старинных мелодий. Крупный песенный сборник составил литератор Михаил Дмитриевич Чулков, включив в него казачьи, солдатские и городские песни. В 1776 году музыкант Василий Федорович Трутовский выпустил «Собрание русских простых песен с нотами». А в 1790 году фольклорист и композитор Иоганн Иван Прач и архитектор Николай Александрович Львов представили «Собрание народных русских песен с их голосами». В нем нашли отражение самые разные жанры. от задорных скоморожьих и плясовых до величественных исторических песен. Народные песни адаптировались для многоголосного исполнения, создавались панегирические, восхваляющие, канты, гимны, кантаты и оратории. Одним из самых известных произведений того времени стал полонез Осипа Антоновича Козловского на стихи Гавриила Романовича Державина «Гром победы, раздавайся». Эта величественная мелодия фактически играла роль гимна. Еще один новый жанр, духовный концерт, объединил элементы церковной и светской музыки. Лучшие образцы принадлежат перу Василия Поликарповича Титова, Максима Сазонтовича Березовского и Дмитрия Степановича Бортнянского. Появились также песни-предшественники романса. XVIII век стал эпохой великих перемен в русской музыке. От первых записей народных песен до появления национального оперного искусства. Этот период заложил фундамент для будущих достижений. В России сформировалась собственная композиторская школа, которая в последующие столетия подарит миру таких гениев, как Михаил Глинка, Александр Доргомышский, Петр Чайковский и Николай Римский-Корсаков. В начале 1780-х годов наследник русского престола, сын Екатерины II Павел и его супруга Мария Федоровна побывали в Вене, где имели возможность присутствовать на концертах Моцарта. И будущий император, и его супруга были в восхищении.